Глава 13. Более красноречивого приглашения прийти в гости придумать сложно. Присмотревшись, я разглядел чуть сбоку от двери в мою комнату сидящего паучка, того же, который до этого будил меня по утрам. Я склонился над ним и попытался объяснить едва ли не на пальцах. «Мне необходимо спуститься вниз. Проведи меня к алтарю рода. Мне нужно туда срочно». Паучок задумался едва ли не на полминуты. Скорее всего, он спрашивал разрешение у хозяйки. И, видимо, получив оное, шустро подцокал по паркету своими лапками. Я за ним едва поспевал. Сообразив, что он перемещается слишком быстро, паучок притормозил. Далее мы проследовали тайными ходами, которыми был пронизан весь замок. Нужно будет запросить у княгини план какой-нибудь, а то так однажды заплутаю, и никто меня не найдет. Стану прекрасным привидением вместо княжича. Размышлял я по дороге вниз. Конечно, что-то такое вряд ли может произойти, но вдруг? Спустились мы минут за 15. В зале сегодня было не столь светло и ярко, как при нашем приобщении к роду. Часть свечей в люстрах были затушены. Однако же клетки с животными были на месте. Некоторые все так же бесновались, кое-кто беззвучно сидел, уткнувшись взглядом в стену. Лишь Горг пододвинулся ближе к выходу, ожидая меня. Он лежал, уложив морду на сложенные передние лапы. Задних я не видел, они терялись во мраке. Стоило мне подойти, он посмотрел на меня прямым взглядом, в котором читалось так много различных чувств и эмоций, что я даже опешил. «Ну, здравствуй, дружище!» – обратился я к нему. «Уж извини, пару дней выдались суматошными, не навещал тебя». «Не знаю, являешься ли ты олицетворением того создания, которое взяло меня под покровительство рода, или же просто выбрал меня в качестве друга. Но прости, что не заходил. Я попытался присесть перед ним на корточки, но с учетом не особо гнущейся ноги это был сложный номер. Поэтому я уселся прямо на задницу, подогнув одну ногу под себя, а другую выпрямив». Он заметил мои попытки умоститься перед ним и даже, кажется, понял, что со мной не так. «Ну, рассказывай, зачем звал?» Я смотрел на животное и не мог понять, что же не так. Во взгляде его была такая безнадега, смешанная с решимостью, как будто бы он сейчас добровольно собирался идти на смерть. Я показал ему руки, свободные от всевозможного оружия или чего-либо угрожающего, и спросил. «Дружище, можно... я к тебе прикоснусь?» Пронзительный взгляд был мне ответом. «А затем я могу поклясться!» – Горг кивнул. «Ни хрена ж себе!» «Нет, я, конечно, подозревал, что он разумное создание, но не до такой же степени!» Ответом мне была кривая ухмылка, как будто бы он слышал меня. Ну, либо у меня было настолько ошарашено живописное выражение лица, что его можно было бы прочитать без всяких ментальных способностей. Я осторожно положил ладонь ему на голову. Но стоило мне к нему прикоснуться, как тело тут же пронзило боль. Перед глазами мелькали картины, самые разные. Картины его семьи, где один за другим погибали детеныши. Как убили его родители и охотники. Как разобрали щенками его братьев и сестер. Как он скитался, убивал. Как пытался найти подобных себе, чтобы завести семью. Картинок было так много, и они были столь разными, что я полностью утонул в его жизни, мыслях и чувствах. В них он взрослел, становился крупнее и осознаннее. У него, кроме жажды выжить, появились другие потребности. Жажда познания. Он изучал растения, принюхивался к ним, пробовал, наблюдал за животными. Убивал тех, кто убивает ради удовольствия, а не для пропитания. Я просматривал историю жизни и становления разумного существа и не мог понять. Как же так? Как в тело животного смогли замкнуть разум и сознание? Боги, за что же так с ним? Или это какая-то новая ступень эволюции? Одним из последних образов Горг показал встречу с неким существом в балахоне, у которого не было ни рук, ни ног. Из-под балахона лишь вихрились серебристые искры. И это существо ударило в Горга молнией. Молнией, не похожей на магию или оружие. Она не оставила на теле ни единого следа, ни дыры, ни раны. Из чего Горг сделал вывод, что враг промахнулся. Но от незнакомца исходили такая мощь и такой ужас, что Горг бежал несколько дней без передышки. Бежал так далеко, как никогда в жизни, чтобы больше не встречаться с этим созданием. И вот он начал слабеть, день ото дня, пока его не схватили люди. Это случилось очень давно, многие годы назад. Его перепродавали несколько раз, пока он не попал к княгине. Так Горг оказался в этом темном подземелье, с тех пор не видя солнца и неба. Он пытался достучаться до княгини, поговорить с ней, но она его не слышала. Она использовала его кровь и образцы тканей для создания улучшенных химер. Но она его не слышала. А я, твою мать, слышал. Я видел историю существа, которого вот уже полсотни лет держали в заперти. Полсотни лет не просто рабства и экспериментов. Полсотни лет медленного угасания в одиночестве. Я смотрел на это создание, а оно отвечало мне прямым спокойным взглядом, будто говорило: «Его время пришло, оно на исходе». И он хотел бы провести свои последние минуты рядом с существом, которое хотя бы считает его за равного, понимает его и может разделить с ним этот момент угасания. «Твою мать! Неужели ничего нельзя сделать? Погоди, дружище, я позову лекаря. Моя сестра. Пусть не по крови, но по клятве. Она лекарь. Она поможет тебе. Мы освободим тебя. Ты снова получишь свободу, увидишь солнце. Тебе не придется быть здесь». Я смотрел на него и обещал, обещал, обещал. Хотел сорваться, побежать за Эльзой, но понимал, последние мгновения уже на пороге, а до Эльзы бежать долгих 15-20 минут. Будить ее возвращаться обратно. Он мог не дождаться моего возвращения, а бросить умирать его одного. Трясущимися руками я возился с запором, пытаясь открыть клетку. Там был замок. В растерянности я принялся искать хоть что-то, чем можно было бы его сломать, но ничего не было. Ни ключей на столе, ни рядом. Тогда я просто вцепился в прутья решетки и всеми силами захотел, чтобы их не было. Руки обожгло неимоверной болью такой силы, что слезы выступили на глазах. Я прикусил губу, сдерживая стон. Кажется, прикусил до крови. Капли упали на тело Горга ему на морду. Он слезнул их, и мне показалось, что даже улыбнулся. Нас больше не разделяли прутья решетки. Хотя бы в этот момент перед смертью он был не один. Рядом с ним маячил призрак свободы. Горг улыбнулся. Правда, выглядело это так, будто он просто оскалил свои огромные саблезубые клыки в мою сторону. Только я понимал, он не сделает мне ничего. Это была его последняя улыбка. В следующее мгновение я даже не понял, что произошло. Зверь резко перевернулся на спину и огромными когтями, как у кошки или тигра, вскрыл себе гортань и место под челюстью, вырвав оттуда кристалл, пульсирующий серебристой энергией размером с мой указательный палец. Не раздумывая, он вогнал кристалл мне в колено, находившееся прямо напротив его морды. Я почувствовал дикую боль и одновременно увидел, как жизнь окончательно покидает его тело. Кристалл, воткнутый в больное колено, начал рассасываться, будто некий грибок, или серебристая пленка всасывалась в меня, растекаясь одновременно по телу внутри и снаружи. Я завыл. Завыл в унисон с последним воем Горга. Я держал его голову и одновременно корчился от боли. Боль была такая, что в какой-то момент, взглянув в застывшие глаза разумного создания, этого существа, решившего пожертвовать своими последними минутами жизни, я отключился. Елизавета Альгердовна разговаривала с другом сына. Очень уж давно она не видела Резвана Эрагу. Последний раз он стоял на пороге ее дома, когда принес весть о смерти ее внучки. Николай тогда остался на военной кампании, а княгине было не до церемоний. Единственным, кто решился сообщить эту новость бешеной суке Угаровой, был высший оборотень и по совместительству энергомант Эрагу. Сейчас они беседовали как старые добрые приятели. После определенного возраста все разницы в годах стираются, и теперь хоть столетний, хоть 70-летний маг смотрели с одинаковой усмешкой на происходящее вокруг. Княгиня, обхватив руками фарфоровую чашку с чаем, первая нарушила тишину. «Резван, благодарю тебя, что так быстро откликнулся на мою просьбу». Ее пальцы не дрожали, создавая обманчивое впечатление спокойствия. «Ты знаешь, насколько для меня важно уберечь родную кровь». Оборотень, сидевший напротив, медленно провел ладонью по своей короткой стриженной бороде, прежде чем ответить. «Знаю, княгиня, знаю. И после всех ваших потерь я просто не мог не отреагировать. Его желтые глаза сузились, вспоминая. «Мы хорошо дружили с Николаем, а Вику я любил как собственную дочь». «Что правда, то правда», – кивнула княгиня. Ее единственный глаз затуманился воспоминаниями. Пальцы невольно сжали ручку чашки так, что побелели костяшки пальцев. «Разбаловали вы ее тогда сверх меры». Резван откинулся на спинку стула, скрестив мощные руки на груди. «Девушки и женщины созданы для того, чтобы их любили и баловали, а не для того, чтобы идти и утопать по колено в крови на поле боя». Его голос дрогнул, и он резко встал, подойдя к камину, будто пытаясь скрыть эмоции. «Однако же история вновь циклична, и у вас снова девушка в наследниках». «Девушка». Княгиня провела рукой по лицу, словно стирая усталость. «Однако же есть и наследник». Оборотень резко обернулся. Его движения были стремительными, как у хищника. «Простите мою неучтивость». Он сделал паузу, сжимая и разжимая кулаки. «Вы же знаете, я всегда был откровенен с вами». «Говори, Чауш, говори». Княгиня нахмурилась, ее ногти впились в подлокотники кресла. «Ты знаешь, я ценю честность, высказанную в лицо». Резван шагнул вперед, его тень накрыла княгиню. «Я видел вашего внука. Он хорош в разговорах. Может быть, хорош магически. Но у него проблема с телом, которую не решит ни один лекарь». «Ты про ногу?» Голос Елизаветы Альгердовны стал опасным, как скрежет стали. «И про нее в том числе». Оборотень показал клыки в подобии улыбки. «Как мальчик выжил, не представляю. Но хорошим бойцом ему не стать никогда. Как он может вести за собой полки химер?» Княгиня резко встала, ее плащ взметнулся, как крылья химеры. «Ох, Резван, ты ошибаешься в роли химеролога». Ее рука описала резкую дугу в воздухе. «Мы не ведем полки в бой лично. Это лишь я прослыла сумасшедшей сукой, потому что любила возглавлять атаки на своей Ваське. А внучка...» Голос сорвался. «Была вся в меня. Но даже так она погибла-то в тылу во время бомбежки госпиталя». Резван, склонив голову, сделал шаг назад. «Согласен. И все же...» Его пальцы нервно барабанили по рукояти кинжала. «Вы понимаете, какая судьба его ждет? Эти повреждения магической структуры... Вдруг они передадутся дальше?» «Это приобретенное...» Княгиня ударила кулаком по столу, заставив подпрыгнуть чашки. «Не ищи проблему там, где ее нет. В крайнем случае я проведу манипуляции, у Юрия будет здоровая конечность». Оборотень резко схватил княгиню за запястье, но тут же отпустил, осознав свою дерзость. «Конечность не нога человека». Его голос стал хриплым. «Даже если мы найдем мага, у которого ампутируем ногу, чтобы прирастить Юрию... Но это будет не то. Да, он станет очередным вашим шедевром, но природа... Природа сама уравнивает шансы, создавая по ей одной ведомой программе свои творения». Княгиня отступила к окну, присаживаясь на подоконник. «Резван, ты же знаешь...» Ее голос был опаснее крика. «Наша сила всегда требует плату. Большая сила, большие обязательства, высокая цена». «Знаю». Он провел ладонью по лицу. «Именно поэтому не завожу детей, но называть ценой приобретенное повреждение...» Его голос прервался, когда он увидел, как княгиня вдруг замерла. Елизавета Альгердовна взмахнула рукой, прервав его. Ее глаз цвета штормового неба помутнел, покрылся белесой пленкой. Зрачок дергался, будто она что-то просматривала. Имея ментальную связь с созданиями, она вполне могла сейчас видеть их глазами. Чем дольше длилось это состояние, тем мрачнее становилось ее лицо. Вдруг ее рот приоткрылся в немом крике. Княгиня вцепилась в дубовый подоконник, подавшись вперед, будто пытаясь разглядеть что-то важное. А затем завыла по-звериному, отчего у Резвана по спине побежали мурашки. Княгиня соскользнула с подоконника, ее взгляд прояснился. она только успела крикнуть. «Резван, за мной!» Оборотень не успел и глазом моргнуть. Княгиня, словно дикая кошка, начала нажимать рычаги на стеллаже с книгами за ее спиной. Деревянная конструкция с глухим скрипом отъехала в сторону, открывая спуск к массивной каменной арке, ведущей в тайные переходы замка. Резвану не нужно было повторять дважды. Когда княгиня Угарова просила таким голосом, возражать не следовало. Они рванули вместе, и, глядя на ее стремительные движения, оборотень не поверил бы, что у этой женщины проблемы с ногой. Столетняя старуха-химеролог, которую давно списали со счетов, развила такую скорость, что даже высшему оборотню было тяжело за ней угнаться. Они слетели на 3 этажа вниз, к самому сердцу замка Угаровых, к родовому алтарю. Однако самого Резвана в зал не пустили. Он мог лишь наблюдать от входа, как княгиня с отчаянием рванула внутрь и попыталась вытащить внука из-под огромной туши горга, той самой саблезубой твари, что 50 лет назад стала материалом для ее экспериментов. «Черт! Ну же! Давай!» Ее хриплый голос эхом разносился под сводами каменной пещеры. Она рычала, ругалась, на чем свет стоит, с нечеловеческой силой пытаясь высвободить внука. Наконец, ей это удалось. Княгиня мимоходом отметила, что он весь залит кровью, и тяжело дыша потащила его волоком к выходу. «Резван, наверх!» – крикнула она, переваливая окровавленное тело в мощные руки оборотня. Началась бешеная гонка по переходам. Резван чувствовал, как парня трясет. По его телу то и дело пробегали волны трансформации, словно у оборотня перед первым превращением. Но Юрий не был оборотнем. Резван почувствовал бы это сразу по запаху, по энергетическому отпечатку. Здесь было что-то другое, что-то необъяснимое. Обратно они добежали почти с той же скоростью. Ввалившись в кабинет, Резван уложил парня на кожаную тахту и принялся снимать с него одежду, ища раны. Но, к его удивлению, кровь оказалась не Юрия. Она принадлежала горгу. Единственное повреждение – едва заметный шрамик на губе, хотя Резван мог поклясться, что раньше рана выглядела куда серьезнее. Тогда он принялся осматривать тело внимательнее и тут обратил внимание на ногу княжича. Волны трансформации расходились именно от нее. От колена во все стороны змеились серебристо-черные прожилки, словно ядовитые корни, проникающие в мышцы, кости, кровь. Вырвать это было невозможно, разве что ампутировать. Но когда Резван сорвал с парня брюки, он увидел, что верхние щупальца уже добрались до живота и груди. Княгиня смотрела ошарашенно. «Скажи мне, что это? Он же его не убил? Не укусил?» «Нет, физический парень, думаю, цел», – пробормотал Резван. «Но что за дрянь по нему расходится, я не знаю. В замке есть лекари». «Лемонс прибудет завтра. Есть только Эльза, но она не обучена», – с сомнением ответила Елизавета Альгердовна. «Зовите. Это лучше, чем ничего». Взгляд княгини затуманился. Видимо, она отдавала приказ Химере спешно разбудить внучку. Эльза появилась буквально через 5 минут, заспанная в ночной сорочке, кутаясь в домашний халат. Увидев брата, она рванула к нему и тут же начала диагностику, водя руками над его телом. Через 2 минуты, с закрытыми глазами, с испариной на лбу, она повернулась с ошарашенным выражением. «Он здоров, но внутри него происходят изменения, неподвластные мне. Я не понимаю. Это не яд. Это...» Она замялась. «Будто что-то сильное и разумное пытается слиться с ним. Это... это как химеризм. Или как вы это называете?» Княгиня отодвинула всех и сняла черную повязку с лица. Обычно скрытый глаз давал ей возможность видеть совместимость энергии при создании химер. Сейчас она видела то, о чем говорила внучка. Две энергии сплетались в единую вязь, усиливая друг друга, становясь частями целого. Но результат этого слияния не смог бы предсказать никто.